С этими словами Крымов схватил трость, лежавшую на капоте «Мерседеса» с самого момента его неудавшегося ареста, и на конце ее выскочил тонкий стилет. На лице Глоттера отобразилось удивление, переходящее в ужас. Майор попытался достать из-под левой руки пистолет, но русский оказался проворнее движения, и трость точно вошла в горло американского разведчика. Тот захрипел, повалился на груду картофеля. Через секунду он затих. «Ну что, сволочь, на Крымова хотел все повесить», — усмехнулся Андрей Сергеевич. «Сосунок ты против меня». «Миша», — обратился он к водителю, — «определи товарища в воду и нож не забудь достать». Миша молча кивнул и отправился искать подходящий груз для товарища. «Ну, круто!» — в восхищении пастух аж прищелкнул языком. «Ты все записал?» — спросил док. С самого начала в этой операции, кроме непосредственных участников, были и зрители. Пастух и док заблаговременно разместились в кабине стоящего невдалеке портового крана, который в этот момент не работал. После удачной сделки в интернет-баре они немедленно, ни минуты, бросились по магазинам. Времени у них было в обрез, нужный магазинчик они нашли через час. Правда, владелец уже собирался закрываться, но лишние $500 оказали на него свое волшебное действие. Еще через полчаса наши герои стали счастливыми обладателями видеокамеры с громадным телеобъективом и специального микрофона для записи на расстоянии. Пастух не переставал восхищаться уровнем западного сервиса. Однажды на Кипре они вот так же удачно прикупили полный набор шпионской техники, очень им пригодившийся. Это было их первое задание в управлении. Вот уж действительно, шпиону сегодня нет необходимости прятать все свое добро в специальных хитрых тайниках. Нужно просто иметь достаточно денег. Итак, взгромоздившись на кран, ребята зафиксировали развернувшиеся внизу события от самого их начала до трагического конца. Собственно, они просто хотели предоставить эту видеозапись Голубкову. Не вести же Крымова на своем горбу. А тут на тебе. Полковник, оказывается, задумал под занавес шекспировскую сцену на бис. Жаль, нельзя было поаплодировать, по крайней мере, пока. Тем временем хмурый Миша закончил свое дело. К ногам Глоттера был привязан обрезок рельса, и майор отправился на дно. Нож Миша вернул Крымову. После того, как следы трагедии были заметены, оба, хозяин и его водитель, сели в машину и укатили прочь с причала, который стал сегодня сначала сценой для комедии, а потом и сценой для драмы. Муха, внимание, клиент уходит, следуй за ним, упустишь — голову откушу, сообщил в радиостанцию пастух. И тут же, сквозь шумы доков, откуда-то долетел звук взвывшего мотоциклетного двигателя. Прямо из порта Крымов направился за город. Там он заблаговременно снял небольшой домик в живописном месте. Тут были и тюльпаны, и ветряные мельницы, и, конечно, канал. Майор Глоттер и вправду недооценивал Андрея Сергеевича, за что и поплатился жизнью. Полковник мог по праву считать себя профессионалом. Сразу же по прибытии в Голландию он начал подготавливать запасной путь отхода. Ограбление в Москве, когда Крымов остался без средств, в чем едва ли не сразу заподозрил виновным пастуха, а потом и сведения о вызволении с Марианны, пребывавшей в заложниках семьи пастуха, окончательно развеяли сомнения Андрея Сергеевича в том, что Сергей Пастухов опередил его. Вот это-то и заставило Крымова принять особые меры предосторожности. В любой момент самое надежное дело может обернуться крахом. Любая мелочь может стать причиной провала, и к этому необходимо готовиться, а тем более в его ситуации. Домик в живописном местечке и был такой подготовкой. Мерседес Крымова добрался туда в 5:00 утра. Полковник стремительно прошел в гостиную. Там он переоделся в приготовленную заранее одежду. Легкие светлые брюки, полосатую тенниску и белую куртку. На ноги Андрей Сергеевич натянул кроссовки. Фотокамера «Кодак» окончательно превратила его в одного из тысяч туристов, наполнявших эту страну. Старые документы полковник сжег в камине. Туда же отправилась трость. По новым документам Крымов стал Ричардом Бейли, бизнесменом из штата Мэн. Купленный заранее билет до Торонто уже лежал в бумажнике рядом с фотографией американской жены и двух очаровательных сыновей. Картину завершал большой пластиковый чемодан на колесиках. «Это, конечно, не совсем то, что он ждал от завершения операции, от Глоттера. И маскарад этот не спасет его от будущих проблем, но выхода у него не было. Впервые в жизни Андрей Сергеевич оказался практически без средств к существованию. Последние наличные деньги ушли на коттедж и билеты. В бумажнике Крымова вяло хрустели 200-е купюры. Все его состояние. А где-то в швейцарских кладовых продолжали лежать фантастические суммы, до которых он, Крымов, так и не смог добраться».